5. Доктор права Курт Штайнгаген после выхода на пенсию жил в принципе за городом, однако же, несмотря на то, что забросил адвокатскую практику, сохранил контору в одном из переулков Мария Хильферштрассе, торговой на Дунайской столице. Мэв проник в его тихую обитель скорее силой, нежели умением. В дверях представился контролером газовой службы. Прихожий попытался приручить крупногабаритную труду, а поскольку это оказалось невыполнимым, сунул ей под нос первый попавшийся в руку документ, буркнул спецслужба и, не обращая внимания на ее крики, что где мы живем в нейтральном государстве, вторгся в кабинет Штайнгагена. Первое, что бросилось в глаза Мэфу, был велотренажер, на котором адвокат, в чем мать родила, боролся с собственным брюхом, кое уже при первом взгляде не походило на животы, легко слагающее оружие. «Меня нет», — бросил адвокат, увидев входящего. «Вам надо бы испробовать вибропояс», — изрек Мэф. «А вы так думаете?» — заинтересовался адвокат. «И диету чуда, которую применяют величайшие звезды мира». Адвокат перестал крутить педали. «А в чем она состоит?» «Она достаточно проста, надо попросту ничего не есть». Штайнгаген только вздохнул и проглотил две шоколадки из огромной коробки, стоящей на письменном столе. «А вы, собственно, что тут делаете?» — спросил он Мэфа. «В данный момент стою». «Ну так садитесь. Труда, кофе. А может, гантели?» — спросил он и схватил штангу, при одном виде которой у Фаусона перехватило дыхание, и, указав гостю на другую, сказал: «Попробуйте, они вовсе не такие тяжелые. Их изготовили из пенопласта. Знаете, здоровье – самая главная штука. Все остальное – ерунда». «Я пришел по вопросу. Учитывая состояние здоровья, я отошел от дел», – воскликнул адвокат. «А что такое?» «Я ученый», – начал Мэф. «Понятно. Плагиат?» – догадался адвокат. «Я ученый, занимающийся теорией рекламы, и сейчас пишу кандидатскую. Ее название – «Крупные процессы по проблемам, касающимся нарушения авторских прав». Штайнгаген взял горсть сушеного инжира. «Вы имеете в виду ту роковую пасту для зубов, после которой не только камни не растут, но еще и коронки ржавеют? Никаких сведений, ни за какие деньги», – подчеркнул адвокат. Гость, продолжая улыбаться, с миной старой тетки, раскладывающей пасьянс, который должен дать ответ на вопрос, потеряет ли она девственность, а если да, то где и когда, положил на краешек стола 100-долларовый банкнот. Адвокат проигнорировал жест, вливая в стакан с кофе огромное количество сливок. Фаусон продолжал раскладывать пасьянс. Когда он дошел до второго ряда и задержался, адвокат пошевелился, словно беспокоившись, удачно ли сложится гадание. Мэф выложил еще несколько зеленых. Остальные демонстративно спрятал в карман и потянулся за кофе. «Во французском пасьянсе выкладывается 3 ряда», – неожиданно произнесла молчавшая до того Труда. Немного помедлив, Мэф выложил и 3-й ряд. Адвокат, изобразив на лице величайшее отвращение, собрал банкноты и принялся их ловко тасовать. «Доллары – это, знаете ли, дурной вкус. Меня, в принципе, интересуют исключительно швейцарские франки». Однако, когда Мэв протянул руку, Штайнгаген попытался быстренько спрятать деньги в карман. Впрочем, для этого ему пришлось бы стать кенгуру, поскольку в данный момент он был, скажем прямо, головат. Поэтому он скупо улыбнулся, потянулся за халатом и накинул его на плечи. Потом спрятал деньги в карман и сказал: «Чего вы, собственно, хотите от Дракулы? Это же живой труп, совершенно опустился. Я советовал ему снять роскошный склеп, где он мог бы спокойно почить, но он сказал, что никогда не почит, в смысле не уснет, поскольку все его предки именно во время сна были перебиты осиными колиями. Старый спятивший бедолага». «Меня интересует только его адрес». Экс-адвокат заглянул в записную книжку. «Он содержит магазинчик со старьем около Мехико-плац. Ничего больше я сказать не могу. Кажется, где-то по правой стороне. Может, печеница?» Мэв поблагодарил и вышел. Штайнгаген заглотал еще несколько шоколадок и потер руки. «Видишь, Труда, как следует вести дела. Я сказал бы ему адрес за 20, но вижу, он вынимает 100, ну и решил подождать. Сколько там у нас?» Он полез в карман халата, и улыбка застыла у него на устах. Вытащил туза пик, 9 крестей, потом даму червей, валета бубей и затем всю остальную колоду, от 8 вниз. Одна солома. «Кара Господня!» — подумала Труда, которая происходила из хорошей австрийской семьи. Была сломана вторая печать, и следующее письмо дяди явилось перед Мефом, как очередной камушек таинственной и грозной мозаики. «Племянничек мой!» — писал Барута теплым стилем сатаны, находящегося на склоне долгой трудовой деятельности. «Верю, что ты уже установил имена членов будущей группы и теперь занимаешься переманиванием к себе первых участников величайшего мероприятия эпохи». «Откуда он знает, пройдоха?» «Хотелось бы напомнить, что беседуя с лицами заинтересованными, которые станут прикидываться незаинтересованными, ты должен выступать не в роли просителя, а в роли чрезвычайного и полномочного посла вышестоящих, а точнее ниже, дабы приказывать, требовать, руководить». «Легко сказать, трудно выполнить». «Не знаю, понял ли ты уже, что одновременно с обретением сатанинских свойств на тебя снизошла масса умений и способностей, которыми в случае надобности ты можешь воспользоваться. В частности, к таким умениям относится езда на метле». «О!» «Что умеет, впрочем, любая ведьма. Разумеется, из эстетических соображений я советовал бы тебе пользоваться обыкновенной одежной щеткой, которую, если как следует зажать между ляжками, не видно из-под пальто. Без труда ты можешь также извергать адское пламя. Для этого следует воспользоваться обычным дезодорантом в аэрозоле, предварительно натерев баллончик магическим порошком. Ты найдешь его в том же конверте, что и данное письмо. Химический состав я не сообщаю, поскольку и сам точно его не знаю. Натерев баллончик, помести его в использованный носок и оставь на ночь в северном углу комнаты, прикрыв этим листком, на обратной стороне которого начертано несколько каббалистических знаков. Они позволяют ингредиентам дезодоранта приобрести нужную силу. Адское пламя в аэрозоле можно применять как против лиц штатских, так и военных, расположенных на небольшом расстоянии, но никогда против ветра. Однако лучше все же используй его для испуга, так как вид горящих бедняк может испортить тебе аппетит. Будь также внимателен, проникая сквозь стены. Да-да, ты обрел и такие способности. Но, помни, они дают тебе возможность проникать только сквозь традиционные стены. Деревянные, каменные или кирпичные. В противном случае ты можешь увязнуть в древесно-стружечных плитах, армированном пластике или другой современной пакости. Стало быть, вначале надобно точно установить, с каким материалом ты имеешь дело. При соответствующей концентрации воли ты можешь превращаться в любое животное. Однако поступай разумно. Ты пока еще не осилил искусство трансформации. А ведь всегда существует риск, связанный с возвращением. Помни, пребывая в теле животного, ты будешь обладать интеллектом, равным средней арифметической твоего уровня и уровня того животного. Так что если тебе захочется стать, например, улиткой, ваше среднее арифметическое будет столь невысоким, что не позволит тебе возвратиться в первоначальную форму. Да, еще одно. Все заклинания действуют только в том случае, если они высказаны в состоянии полного покоя и решимости. Какие-либо колебания в момент трансформации могут повлечь за собой труднопредсказуемые последствия. Иные умения, как телепатия, гипноз, трансмутация металлов в золото, оживление умерших, также входят в твою компетенцию, но требуют многих лет тренировки. Пока что я не советую тебе их применять. Вернемся к проблеме вербовки. Если уговоры не помогут, добудь какой-нибудь предмет, принадлежащий данному объекту. Накрой его листком бумаги, на котором по принципу зеркального отражения напиши сажей его имя. Потом повернись 6 раз через левое плечо. Не смейся, эти методы испытаны на протяжении многих тысячелетий. И на бумаге проступит эффективный способ воздействия на упирающегося. Например, какой? Получив от вербуемого клятву верности, а также установив способы контактирования, тут была отсылка к другой страничке, полной детальных поучений, Скажешь ему, что операция начнется в день открытия 6-го конверта. На сегодня все. Если у тебя выпадет свободная минута, вспомни тепло своего дяди, которому в данный момент очень жарко. Но ничего лучшего в старости, чем огненная сауна, еще не придумано. 6-6-66. С сердечными проклятиями. Я. Еще днем раньше на подобные поучения Фаусон прореагировал бы со смехом, но водопад событий, спадающих стремительно, как вода в туалетном бачке имени Ниагары, заставил его сейчас воспринимать всерьез даже самые абсурдные замечания. Сконцентрировавшись и проверив фактуру туалетной двери, она была крепкой, довоенной, вероятно, дубовой, он решил проникнуть сквозь нее. Двинулся резко, смело сунул руку и голову в расступающуюся материю, но почти одновременно встретил некоторое сопротивление. Наверное, краска. Он рванул сильнее, раздался треск. Когда он оказался в комнате, от одежды остались воспоминания. То есть хлопчатобумажная нижняя рубашка и трусы уцелели, сорочка же и брюки, разорванные вдоль и поперек, остались на внутренней стороне закрытой двери. Спустя несколько мгновений он понял, не проникали сквозь стены те части гардероба, которые были изготовлены из синтетических материалов. «Близится полдень, самое время нанести визит вежливости князю Дракуле», — подумал Меф. Несколько мгновений он размышлял, не полететь ли к цели на швабре, висящей в прихожей, но, припомнив о необходимости конспирации, остановился на трамвае. «Слушаю, продать, купить», — спросил Мефа мужчина из-за прилавка. Небольшое помещение было забито разнообразнейшими товарами, адресованными, судя по их внешнему виду, явно посетителям из беднейших слоев. Фаусон, вернее, сеньор Дьябло, заколебался. Неужто перед ним известный князь Скарпат, вершина вампиризма, страховидло немого кино и противников почетного донорства? Хозяин лавочки скорее напоминал обветшавшего вечного жида, нежели крупного вельможу из Трансильвании. Хотя, с другой стороны, лысый череп, уши летучей мыши, мелово-белая кожа и глаза, сидящие так глубоко, что они напоминали огоньки в конце туннеля. Сам не зная почему, Мэф выговорил два слова, взятые из письма дяди. 6-6. 66. Тут же выпалил продавец, полностью пренебрегая таблицей умножения. Одновременно его ушки летучей мыши беспокойно пошевелились. «Чего надо-то?» — с легкой хрипотцой спросил он. «Я уже на пенсии». «Поговорим», — строго сказал наш дьявол, поражаясь собственной решительности. «О чем? Все обязанности я выполняю, как требуется. О профессиональных тайнах помалкиваю, налог в фонд не заплачу, генеральную линию низшего круга выдерживаю, провокационного кровососания случайных граждан не произвожу». «Надо поговорить», — повторил Мэф. Князь вздохнул, запер на ключ дверь, вывесил карточку «Временно закрытая инфляция» и пригласил гостя в служебку, точнее говоря, в шкаф, который, к удивлению Фаусона, оказался лифтом. Однако они поехали не в пекло, а всего лишь в подвал, оборудованный и обставленный с большим вкусом в дакийском стиле периода императора Траяна. «Беда бедой, но жить на приличном уровне следует», — пояснил хозяин. «Есть какие-нибудь новые сплетни снизу?» «Я пришел не сплетничать, князь. Перед нами поставлена задача». Дракула ощерился. Точнее, ощерил один клык, сильно разъеденный кариесом. Второй он утратил, надо думать, уже давно. «Я не гожусь ни для каких заданий. Я пенсионер, иммигрант, больной человек, давно не практикующий. Как вы собираетесь меня использовать?» «В соответствии с квалификацией», — неопределенно ответил Мэф. «Но это невозможно, совершенно невозможно», — воскликнул вампир-пенсионер. «Я уже забыл, как это делается. В серьезном деле я был бы только помехой. Низ давно уж должен бы делать ставку на молодежь». «Есть приказ». «Я чту приказы. Я лояльный член общества, но могу представить медицинскую справку. Вот». Тут он показал на отсутствующий клык. «Инвалидность второй группы. Повторяю, сердцем я с вами, то есть с нами, но я ей черту не знаю, чем могу быть полезен». «Однако приказ». «Я уже далеко не призывного возраста. Я заслуженный ветеран секции страха. Трижды отмеченный черным копытом, один раз даже с большой лентой. И вообще, видно, там скверно с кадрами, коли вы обращаетесь ко мне». Голос князя, хоть и подрагивающий старческими тонами, с минуты на минуту становился все увереннее. Вероятно, он оценил юного посланника и решил, что справится с ним. Вдруг он застриг ухом. «Простите, что-то там творится наверху, надо заглянуть в магазин. Такие времена, что в любой момент что-нибудь может случиться». Воспользовавшись минутой одиночества, Мэйв решил испробовать рецепт дядюшки. На полу лежал невероятно грязный и выпачканный, вероятно, кровью носовой платок с золотой монограммой «Д». Он вынул листок бумаги. Сажу он запасся еще утром. На то, чтобы написать одно слово, ему понадобилось несколько секунд. Затем он начал вертеться на левой пятке. Когда кончил, в голове немножко кружилось, но над надписью «Алукард» появилась, словно отпечатанная на машинке фраза «Спроси его о четырех девушках». Ничего больше. Вернулся старый вампир. Действительно, на него жалко было смотреть. Он прихрамывал на правую ногу, и все конечности у него тряслись от старости. «Какой-то тип рвался в магазин, словно не видел объявления», — сказал он. «Вернемся к делу», — сухо прозвучал голос Мефистофеля XIII. «Весьма сожалею, но ни о каком деле не может быть речи. Удивляюсь, как низ, информированный о моем теперешнем состоянии, вообще обращается ко мне. К тому же, как вижу, через функционера низшего ранга. Мне кажется...» «Ничего вам не кажется, Дракула. Мы прекрасно знаем, что о вас думать». Фаусон снова удивился собственным словам, которых вовсе не собирался произносить. «Лучше припомните-ка, что вы имеете мне сказать о тех четырех девушках». «Что?» Бледная маска князя покрылась холодным потом. «Четыре девушки!» Посланец пекла был неумолим. «Ну да, значит так, ядрёна ваш, знаете!» Дракула неожиданно сник и потерял гонор. «Я у вас под колпаком!» «Угу!» — усмехнулся Мэв, видя, что попал точно, хотя и не знал, чем и во что. «Под колпаком и на крючке!» «Привычка, знаете ли, привычка!» — неожиданно законючил вампир. «Я знаю, что в 10-м параграфе 17-го пункта инструкции написано. Вампир на заслуженном отдыхе, не осуществляющий пугания либо кровопития в служебных, тактических, стратегических, научных или учебных, не нужно опустить, целях, не имеет права сосать вены и аорты для личных нужд». «Именно». «Но помилуйтесь, привычка — вторая натура. Волка тянет в лес, вампира — к аорте. Ведь человек не может так вот запросто перемениться, даже если он вампир. Неужто я должен был питаться только одной кашкой и раз в месяц брать талон на банку концентрата с кровью? Я, перед которым дрожала вся Молдова и Валахия, не говоря уж о Бессарабии». «Четыре девушки», — грозно повторил Мэв, чтобы что-нибудь сказать. «Да-да, но это было вовсе не так, как вы думаете. Никакого недозволенного насилия, они добровольно, по велению сердца, по-дружески. Вовсе не потому, что я их хозяин. Кроме того, они совершеннолетние. Уже. Они действительно это любят. Очень любят. Оля, Млада, Катя, Йованка». Приподнялся пурпурный занавес, заслоняющий проход в соседние подземные помещения, и вошли две достаточно выцветшие девицы с изящными формами, поражающие бледностью лиц и с шеями, довольно плотно прикрытыми платками. «Где Оля и Йованка?» – заволновался румынский аристократ. «У Оли выходной, а Йованка пошла на лекцию», – сказала та, что повыше, с интересом поглядывая на Фаусона. «У меня с месье делегатом несколько вопросов к вам, девочки», — сказал Дракула так тепло, что Мэв невольно расстегнул пиджак. «Скажите, что вы любите больше всего?» «Вас, князь», — ответили девушки и анемично улыбнулись, бледно. «А как с кровопусканием?» Та, что пониже, слегка зарумянилась, а вторая сказала: «Мы в порядке уважения. Кроме того, врач прописал нам. У меня лично повышенное давление». «Как видите, я выполняю самую большую роль медицинской пиявки», сладенько произнес вампир, от возбуждения забыв о хромоте и дрожи в конечностях. «Не дам тебе отлынивать», — подумал Мэв, чувствуя в этой сладости не естественный сахар, а синтетический сахарин. «Словам девушек вы можете верить. Они из самых что ни на есть элитных семей в своих странах. Можно сказать, самые высокородные гастарбайтерки в городе Фрейда и Штрауса. Впрочем, пользоваться услугами других я попросту не смог бы». «Это почему же?» — спросил посланник, одновременно раздумывая, не освободилась ли бы от своей бледности Кати, проведя с ним недельку на Майорке. «Желудок», — пояснил вампир. «Когда ты юн, ты можешь сосать, что попало. А теперь вот приходится жить исключительно голубой. Правда, девчата?» Те, как по команде, подняли вверх руки с характерными для вымирающего класса голубыми жилками. «Вот вам и вся правда. Тут вы злоупотребления не обнаружите». «Инструкция остается инструкцией. Параграф 17, пункт 10. Это надо будет выяснить внизу». Дракула съежился, скрипнул одним клыком, с великим сожалением окинул взглядом тихое гнездышко в дакийском стиле эпохи Трояна, с особой тоской посмотрел на аристократа крови и вздохнул. «Так точно». Волна удовлетворения перелилась через волноломы самосознания Мэффа. Первый из великолепной пятерки был взят. Осталось, во-первых, уточнить технические детали, в том числе пароль, услышав который Дракула явится в соответствующее время в соответствующее же место, а во-вторых, несколько разочков мигнуть, дав понять Кате, в каком отеле, на какой улице и в котором номере остановился агент нижайшего круга. К счастью, девушка прекрасно понимала азбуку Морзе. До отлета у Мэфа еще было целых 3 часа с четвертью. Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.